3 октября уважаемому Ким Чен Ыну прислали телеграмму соболезнования президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад в связи с тем, что в последнее время провинция Северный Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики понесла большой людской, материальный и инфраструктурный ущерб от наводнения. Адресант выразил от имени сирийского арабского народа и самого президента чувство самого глубокого соболезнования Ким Чен Ыну, правительству и народу Каиндер и пострадавшим от наводнения. Выражая сочувствие и солидарность дружественному корейскому народу, пострадавшему от катаклизма, адресант пишет, что верит в то, что под мудрым руководством великого Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика преодолеет испытания и форсирует строительство и развитие.